Человекообразный, он и есть человекообразный. Крутил стартер, пока не сдох аккумулятор. Потом в промозглом холоде салона названивал кому-то по трубе и, выскочив, наконец, из накрывшегося копытами автомонстра, отправился на перекресток ловить машину. «Эй, Лапа, здесь сиди, сейчас поедешь». Вопрос, в какую только сторону. Снегирев вначале вытащил картофель из глушителя, потом Заболоцкую из салона. И, определив Людмилу Ивановну в мышастую, а клубни в сугроб подальше, плавно тронул Ниву с места. Проезжая перекресток, он увидел человекообразного. Тот бешено голосовал, семафоре зажатый в волосатой лапе стотысячной бумажкой, однако без особого успеха. «Трахни меня, но я тебя очень прошу, трахни!» Тем временем афродизиак настойчиво стучал Заболоцкой в серое вещество гипоталамуса и понуждал ее вести себя решительно и бесстыдно. «Давай на заднем сиденье, а хочешь на капоте?» Наконец, уже на полпути, когда она умудрилась стянуть с себя джинсы, терпение Снегирева иссякло, и он легонько ткнул пассажирку в шею. «Спи, моя радость, усни!» Заболоцкая мгновенно откинулась на спинку кресла. Взлохмаченная голова ее свесилась на грудь, нижняя челюсть отвисла, и глаза Людмилы Ивановны закрылись, причем сразу выяснилось, что она во сне храпит. Слава Богу, угомонилась. Сделав музыку погромче, а воздух в салоне потеплее, Снегирев притопил педаль газа, и, окруженная облаком брызг, Нива полетела по пустынным питерским улицам. Ехать по ночному городу было легко и приятно. Близился час собаки, время, когда сильнее всего хочется спать и, по возможности, приняв горизонтальную позицию. Менты из-под тишка общались с Морфеем. Оранжево моргали дремлющие светофоры, светились голубые ночники на станциях метро. И без труда, одолевая стихию, Нива миновала впавший в спячку Парк Победы, свернула на оцепеневший Ленинский и скоро запарковалась у хрущобы, где проживала Заболоцкая. — Эй, подъем! Труба зовет! Снегирев снял фальшивую махнорылость со своей физиономии и потер пассажирки уши. — Просыпайся, Агнесса! Приехали! — Блевану сейчас, блин! Та с трудом продрала заплывшие глаза, долго терла их кулаками. И, почувствовав, наконец, что сидит без штанов, недоуменно уставилась на Снегирева. — Фердинанд, ты? Ну, как я тебе, баба-то, ничего? Все ее крупное тело внезапно задрожало, зубы выбили чечетку, она распахнула дверцу и приняла сдавиться судорожными спазмами рвоты. Ну, бля, я отходняк. Наконец ей полегчало. И, обтерев лицо рукой, она, ничуть не стесняя, стала натягивать джинсы. Ни хрена не помню. Башка как дерьмом набита. Полный мрак. — Агнесса, ты сама по лестнице поднимешься? Снегиреву вдруг бешено захотелось взять Мишу из Феррари за кадык. И, пристально глядя ему в выцветшие зенки, медленно замкнуть кольцо своих пальцев, большого и указательного. «Вот зарплата и стольник за вредность!» Он протянул Заболоцкой 5 бумажек с папой Франклином, однако та баксы не взяла. «Не Агнесса я, меня Людкой зовут, а бабки из тебя брать я не стану, потому что не козлина рогатый. Уж я-то знаю, вон сколько их через себя пропустила». «Хорошо, что ты не мясорубка». Миндальничать Снегирев не собирался и, запихнув доллары, пассажирки в прорезь бюста, выпер ее из машины вон. «Приятно было. До свидания, Людмила Батьковна». «Да ты врешь! Не увидимся больше!» Заболоцкая глянула ему в зрачки еще долго, невзирая на резкий пронизывающий ветер, смотрела вслед Ниве, пока габаритные огни не исчезли в ночном мраке. По ее щекам то ли катились слезы, то ли это таяли падавшие с неба снежинки, кто знает. Глава 19. «Битие определяет сознание» — почти по классику.